Трейси замолкла и посмотрела на Джонни. Он застыл с каменным лицом, внимательно слушая. Она быстро продолжила. Все старые германские концессии, ратифицированные объединенным парламентом, когда Южноафриканский союз принял на себя мандат после войны. Он кивнул, не в состоянии вымолвить ни слова. Трейси продолжала улыбаться. Эта концессия по-прежнему законна. А все последующие права недействительны. И хотя первоначальную концессию брали для разработки гуану, в нее включены и драгоценные камни. Джонни снова кивнул. И Трейси достала из пачки другой документ. Компания Фарбен, Хендрик и Мозенталь, Южная Африка, все еще существует. Помимо этой давно забытой концессии, ей принадлежит только старое здание на Бергенштрассе 14 в Виндхуке. Неожиданно Трейси сменила тему. «А ты спрашиваешь, где я была, Джонни?» «Ну, я была в Виндхуке и ездила по самым плохим в Южной Африке дорогам. Компания Фарбен, Хендрик и Мозенталь теперь принадлежит братьям Хендрик, паре фермеров, разводящих каракулевых овец. Ужасные старики! Я видела, как они перерезают горло бедным персидским ягняткам, чтобы у них не завивалась шерсть!» Трейси замолчала и сглотнула. «В общем, я не стала объяснять им насчет концессии. Просто предложила купить компанию. Они запросили 20 тысяч, я сказала, подписывайте. Они подписали, и я оставила их смеяться от радости. Они считают себя ужасно хитрыми. Вот. И теперь это твое!» Трейси протянула соглашение Джонни. И пока он читал, продолжила. «Я написала соглашение от имени Вандербилл Даймондс и подписала его как директор. Надеюсь, ты не возражаешь?» «Боже!» Джонни сделал большой глоток виски, потом поставил стакан и встал. «Не возражаю?» — повторил он. «Приносишь мне концессию на молнию и самоубийство и спрашиваешь, не возражаю ли я?» Он потянулся к ней, и она пошла ему навстречу. «Трейси, ты удивительна!» Они в экстазе обнялись. Джонни приподнял Трейси, и они незаметно для себя оказались на диване, все еще в объятиях друг друга. Потом они поцеловались, и смех сменился нечленораздельными звуками и вздохами. Наконец Трейси оторвалась от него и соскользнула с дивана. Дыхание ее прерывалось, волосы спутались. «Хватит! Трейси!» Он двинулся к ней, испытывая страстное желание, но она удержала его на расстоянии вытянутой руки, упираясь ладонями в грудь и пятясь. «Нет, Джонни, нет!» Она настойчиво покачала головой. «Послушай меня!» Он остановился. Огонь в его глазах медленно гас. «Послушай, Джонни, Бог видит, я не святая, но... Ну, я не хочу, чтобы мы... Не на диване, в доме другой женщины. Так я не хочу». Бенедикт вывел большой Бентли цвета меда из потока уличного движения на Бермонс-Си-стрит и въехал в ворота склада. Остановился у погрузочной платформы и вышел. Снимая перчатки, он огляделся. На платформе возвышались готовые к распределению груды товаров. Ящики южноафриканского вина и спирта, фрукты в коричневых картонных коробках, консервированная рыба, 40-галлонные бочки рыбьего жира, связки сырых кож — все то, что производит Южная Африка.